«Полезу вместе с вами», — сказала я. «Спустимся втроем». «Ладно», — шепнула старуха. «Боже, во что вы меня втравили?» Мы начали постепенно двигаться. Внезапно Роза Константиновна ухватила меня крепкими пальцами за щиколотку. «Вам плохо?» — испугалась я. «Нет. Послушай, что расскажу. Лучше потом, на земле. Нет, сейчас. В 1959 году, когда мы с Глебом Лукичем... Спускайтесь! Я не могу говорить и идти. Тогда идите. Нет, ты лучше слушай. Мы с ним посетили замок Таурос». «Ах, какое место! Роза Константиновна!» — прошипела я. «Вы стоите на лестнице с внешней стороны дома, на уровне второго этажа в нижнем белье. Это не совсем подходящая ситуация, чтобы предаваться воспоминаниям. Спускайтесь!» Старуха повиновалась, но всю дорогу до земли она ворчала. «Какое неуважение! Так грубо заставить замолчать пожилого человека!» Наконец мы очутились на клумбе. Роза Константиновна задрала голову вверх. «Боже, это я оттуда слезла?» Она пошатнулась, мы с Кирюшей подхватили ее под руки. «Ерунда, все позади», — дрожащим голосом произнесла старуха. «Слава богу!» Мы гуськом пошли к входной двери, и тут из близлежащих кустов вынырнула Галина Михайловна. Несчастная Роза Константиновна попятилась, дети разинули рты. «Что вы тут делаете?» — крайне невежливо от растерянности спросила я. «Душно очень», — ответила мать Кары. «Я пошла пройтись». «О мой бог! Розочка! Вы в таком виде?» Что стряслось? Повисла тишина. Потом Кирюша выдал. «Мы резались в карты на раздевание. Роза Константиновна проиграла». «Что?» — обомлела Галина Михайловна. «Карты? На раздевание!» И тут Роза Константиновна совершила геройский поступок. «Что ж необычного усмотрели вы в данном факте?» Царственно вздернув голову, поинтересовалась она. «Или я не могу повеселиться?» Галина Михайловна смешалась. «Нет, но такая забава, я никогда бы не приняла в ней участие». Роза Константиновна глянула на соперницу и злорадно заметила. «Конечно, в вашем возрасте не стоит. Я-то моложе?» Выпустив стрелу, она с гордо поднятой головой продефилировала ко входу. У меня создалось впечатление, что на старухе не лифчик с трусами, а шикарное платье, за которым волочится шлейф. Глава 29. К Тине в спальню я вошла в полвторого ночи. «Ты спишь?» «Ну, в общем, да», — послышалось с кровати. «Что случилось?» «Сядь». Тина покорно вылезла из-под одеяла и со вкусом зевнула. «Ну?» «Откуда ты узнала, что отец мертв?» Девочка поморгала глазами. «Ну, ты же закричала?» «Нет, врешь. Я всегда говорю правду. А сейчас лжешь. Ты что, лампуш?» «Нет, это ты что, Тиночка, послала меня в кабинет, чтобы посмотреть, перестал Глеб Лукич сердиться или нет, а сама великолепно знала, он мертв».